спеши. Я так устал от этих расставаний, я прошу, освободи меня от мук. Знать, что ты совсем другая там на расстоянии. Ты забудь меня, забудь и все прости. Нам с тобой давно, давно не по пути. Я сейчас уйду, не будем целоваться, только ты не плачь и не проси. Только ты не плачь, только ты не плачь.